А вот история Томаса о котах. Мышление котов покрыто мраком. Это тайна за пределами человеческого понимания. Мы имеем дело с наименее человекоподобным из всех существ, и в то же время, с чем согласится любой владелец кота, самым разумным. В 1979 году журнал Science опубликовал статью Мура и Стутарда под заглавием «Доктор Гутри и Фелис Доместикус. Кошка домашняя. Заблуждение о котах». Блестящий рассказ об умении обмануть науку, свойственном этому виду. За 35 лет до этого Гутри и Хортон описали такой эксперимент. Котов помещали в ящик-головоломку со стеклянной дверцей и учили выбираться наружу. Достаточно было толкнуть тонкий вертикальный стержень, вмонтированный в переднюю часть ящика, и дверца распахивалась. Исследователей удивило не то, что коты разгадывают головоломку, а то, что они прежде исполняют сложный ритуал со строго определенными движениями. Трутся головой и спиной, а торец коробки, ходят кругами и только потом толкают стержень. Эксперимент с тех пор считался классикой экспериментальной психологии, возбуждая даже догадки о суевериях у котов. Мол, прежде чем открыть дверь, им требуется выполнить ряд магических действий. Мур и Стутарт повторили эксперимент Гутри и наблюдали тот же комплекс действий, однако затем выяснилось, что проявляется он только тогда, когда в поле зрения кота находится человек. Если в комнате никого не было, кот ничего не делал и просто засыпал. Вид человека – вот и все, что заставляло животное проделывать сложную цепочку действий с дверцами и стержнями, либо без них. Никакого приобретенного поведенческого ритуала здесь не было. Кот просто приветствовал человека. А какой в этом толк? Канцлер британского казначейства Уильям Гладстон, взглянув на опыты Майкла Фарадея, который демонстрировал только что открытое явление электромагнитной индукции, спросил ученого: «А какой в этом толк?» Последовал знаменитый ответ: «Не знаю, но когда-нибудь, сэр, вы сможете обложить это налогом». Согласно другой версии, или, может, это просто случилось в другой раз, Фарадей парировал словами: «А какой толк в новорожденном?» Йонс Якоб Берцелиус, один из отцов-основателей современной химии, наткнулся на такого рода непонимание в Швеции. Рассказывают, что слуга, которого Берцелиус нанял помогать ему в лаборатории, вынужден был объясняться с группой флегматичных стокгольмских бюргеров, которым хотелось знать, что же такое происходит в доме Берцелиуса. «Утром я роюсь в серванте и шкафах, чтобы принести хозяину самые разнообразные вещи – порошки, кристаллы, жидкости разнообразных цветов и запахов», — рассказывал им слуга химика. А потом хозяин их разглядывает, берет ото всего понемногу и помещает в огромный горшок. А потом? Потом нагревает горшок и, когда содержимое большого горшка покипит час-другой, разливает все по меньшим горшкам. А потом что он делает? Потом он сливает все в одну большую бадью. Следующим утром я ее выношу и опорожняю над канавой. Разрывая цепи. Идея цепной реакции, процесса, который ускоряется за счет размножения активных частиц, пришла в химию в 1913 году, а в физику 20 годами позже. Таким реакциям свойственно начинаться медленно, иногда с заметной задержкой, а заканчиваться взрывом. Самый известный пример – деление атомных ядер. Атом урана-235 захватывает нейтрон, ядро распадается и высвобождает 2-3 новых нейтрона. Те, в свою очередь, атакуют соседние ядра урана, и процесс деления стремительно набирает ход. В химии реакции с похожими свойствами были известны с конца XIX века и озадачивали даже таких светил, как Роберт Бунзен, знаменитый немецкий химик.